спрашивается, что простому технику делать в такой компании. Думаю, всплыли старые обиды, вот он и решил сотрудничать с аварцами. Ты понимаешь, что сейчас творилось бы в аварской прессе, если бы это было так? Он не похож на Алекса, и они понимают, что мы всячески будем это отрицать. Поэтому им надо вначале вернуть его прежний образ. Они могли это давно сделать. Времени у них для этого предостаточно. Это точно, но есть одно «но», официально Алекс Мерв погиб. С этим, конечно, сложнее. Мало того, Блесс Абдулаиджи тоже мертв. Тогда кого разыскивают на этой планете Гаиджи, живого или мертвого? Причем я посмотрел, его физиономия на всех новостных порталах на этой планете. Не знаю. Наш агент проверила данные на флоте по нему. Все данные по нему засекречены. Причем засекречены адмиральским допуском. Думаю, уже это о многом говорит, но ей удалось неофициально выяснить, что Блесс Абдулаиджи улетел в одну засекреченную колонию, где после его прилета все погибли. Связано это с его прилетом или просто совпадение, неизвестно. А он мог там выжить. Он не из таких мест выбирался живым. Все возможно. Вот только спасательная экспедиция, отправленная туда, также погибла. Мог он там как погибнуть, так мог и выжить, нам ничего точно не известно. Возможно, он туда и не летал. Есть сильное подозрение, что это просто хорошо подготовленная ловушка, он кивком показал на виртуальный экран. Мы потеряли почти всех наших агентов в этом секторе пространства из-за операций по захвату тюрьмы. Думаю, таким способом аварцы пытаются вычислить последних оставшихся у нас агентов. Так давно надо было завести новых. Процесс идет, но он совсем не быстрый. И что ты собираешься с этим делать? На этой планете у нас сейчас нет агентов, но проблема в том, что планета относится к центральным мирам. Это еще одно подтверждение того, что он сотрудничает с ними. Просто так такое разрешение на работу там не получишь, нужны хорошие связи, но я отправил одного на его поиски. Если это не ловушка, мы получим ответы на многие вопросы. Если ловушка, то он все равно ничего не знает. Разовый заказ. А что он там натворил, за что его разыскивают? Какая-то непонятная история. Вроде как ворвался в дом. Прикончил вначале охранника, потом мужа, похитил из дома беременную хозяйку дома. Пострелял охранников и сбежал. Совсем на него не похоже. Вот я и говорю, странная история. И на этом все. Нет, он прикончил лучшего охотника за головами на планете. Причем сделал это публично в торговом центре. Ничего тогда у тебя не сходится. Почему? Зачем ему прятаться, если он сотрудничает с контрразведкой? Пришел и сдался им. Это задание у него такое. Задание. При задании он должен был сидел в одном месте и ждать агентов, а не бегать и прятался по всей планете. Ловушка готовится в одном конкретном месте, а не непонятно где, да и сама организация ловушки неправильная. Никто не организует ловушки на планете, куда многие попасть не могут. Тогда что это значит? Понятия не имею, кстати, а что за девку он похитил? Проверили, ничего интересного. А проверяли, может, они встречались раньше. Так глубоко не копали. Это требует времени и требуется задействовать агента. Прикажете, могу подключить одного или двух частных детективов. Будет быстро, но утечка информации в этом случае не гарантирована. Знаешь что, бери спецназ и забирайте его оттуда. Вывозите на нашу территорию, здесь будем разбираться, что и как. Есть проблема. Глава 3 какая? Спецназа нет. Последние две расширенные группы спецназа полностью погибли при штурме тюрьмы. В империи закончился спецназ. Нет, конечно, сейчас формируются новые группы спецназа в этом секторе пространства, но они пока не подготовлены и без опыта. Все подготовленные группы спецназа в этом секторе пространства мы потеряли, а ближайшие подготовленные группы находятся достаточно далеко. Переброска займет время. Может, просто ликвидируем его? У меня есть три группы первоклассных киллеров, они как раз находятся недалеко и смогут быстро прибыть на планету. Какой смысл в покойнике? Он мне нужен живым. Или ты его боишься? Думаешь, вернется, решит с тобой поквитаться. А я тебе тогда говорил, что так поступать с ним плохая идея. Надо было оставить на территории империи. Сейчас не было бы этой проблемы. Я думал, так будет лучше. Остепениться. Как-то лучше не получается у тебя. Лиси достать из тюрьмы и вернуть домой у тебя тоже не получается. У меня еще есть два варианта. Нет уж, хватит с меня твоих вариантов, последний раз мы потеряли треть флота и почти начали войну с аваром. Пришлось им выплачивать компенсацию. Ты должен признать, воевать как он, ты не умеешь. Был бы он у меня, они бы нам платили компенсацию, а не мы им. Признаю, ваше императорское величество. Это действительно так. Император посмотрел на начальника имперской безопасности. Он, конечно, знал, что тот давно и безответно влюблен в его племянницу, но давно пытался понять, что это у него по отношению к Алексу Мерфу. Ревность. Так Алекс совсем не претендовал на руку и сердце Лиси, ну, а то, что тот устроил на балу. Так никто ни во дворце, ни среди кланов не воспринимал это серьезно. Все прекрасно понимали, что там на самом деле произошло. Хотя прессе эта история понравилась, и они больше месяца смаковали подробности. Он был только рад этому, а то раньше пресса распускала разные нехорошие слухи, касающиеся Лиси. После чего произошла совсем незапланированная катастрофа с Алексом, и ему пришлось вмешаться. Никаких подробностей того, что произошло с кораблем, выяснить тогда не удалось. Корабль вместе с Алексом бесследно пропал в космосе. Тогда для прессы была придумана история, что Лиси ждет Алекса, и поэтому отказывает всем претендентам на ее руку и сердце. Порой он даже подумывал женить Алекса на Лиси. Очень он оказался удобным женихом для Лиси. Не связанным ни с одним кланом, но время шло, а он так и не обнаружился, и тогда было принято решение объявить его погибшим. Образец его крови сохранился на флоте, из него вырастили клона и взорвали вместе с кораблем. После чего признали погибшим, и когда уже все вопросы закрылись с ним, появляется он сам. Живой и здоровый. Это стало полнейшим сюрпризом для всех. А дальше произошло то, чего совсем никто не ожидал. В один из дней Лиси подменили на ее клон. Произошло это прямо здесь, в императорском замке. Охрана ничего сразу и не заподозрила, а когда поняла, оказалось уже поздно. Лиси вывезли из столичной системы. Лучшие специалисты по розыску были направлены на поиск и перехват, но преступники не один раз меняли корабли и всячески запутывали следы, и все-таки сумели прорваться и вывести ее на территорию Аварской империи, где окончательно исчезли, запутав следы.